Итак, какой у нас первый вопрос? Что такое глобус? Отвечаю. Глобус – это маленький макет нашей планеты Земля. Вот такой Земля видится из далекого космоса. Папа, а цвета на глобусе? Смотрите сюда, вот на глобус. Какой здесь цвет? Синий. А что написано? Ну, читайте. Океан. Правильно. А здесь? Море. Я понял, папа. Синим цветом обозначается вода. Точнее сказать, большое водное пространство – это океаны, моря, озера, реки. А зеленый? А зеленый цвет – это большие массивы, то есть территории с разнообразной растительностью. Например, тайга, джунгли, леса. Значит, коричневый, если я правильно понял, земля. Не совсем земля, Мить. Правильнее было бы назвать горы и горные массивы. Тогда желтый – это... О, желтый. Желтый – это пустыни. Большие пространства земли, которые покрыты песком. А почему тогда глобус на подставке? Ну, на подставке глобус для того, чтобы мы могли увидеть вращение земли вокруг своей оси. Ну и что? Вот теперь давайте посмотрим на полюса. Северный и южный, вот здесь внизу. Они белого цвета. Папа, это же цвет снега. Молодец, правильно отгадала. Их часто называют снежные пустыни.